Глава 8. Венеция. Наши дни. Откроешь мне, как обычно. Как только часы пробьют 5, ты должна стоять у двери. Я постучу. Послушница закивала. Как всегда, сестра Мария, вы же знаете, я не подведу. Дверь, ведущая на Кавану, небольшой канал, через который перевозили грузы, распахнулась. Мужчина в лодке протянул руку. Сестра Мария осторожно перебралась и села на корме. Послушница затворила за ней дверь, и через мгновение лодка отчалила. «Сколько она будет покрывать мои ночные отлучки? А вдруг однажды откажется брать мои дукаты?» Монахиня сидела, плотно завернувшись в темные одежды, и все равно ее пробирал озноб. Декабрьские ночи холодные. Лодочник признался однажды, что хочет выбраться из этого промозглого места, увести свою семью на нормальные земли, купить ферму. А пока купит деньги, так что он будет приезжать за ней столько, сколько ей будет нужно. А вот послушница... Однажды страх перед Богом перевысит ее привязанность к старшей подруге, и дукаты, которые она отдает своей бедной семье, не спасут. И все же ощущение свободы и предвкушение встречи были сильнее опасений. Свежий ночной воздух приятнее, чем затхлый и сырой воздух каменной кельи. В гондоле было бы намного удобнее, но гондола, отплывающая ночью от монастыря, могла обратить на себя внимание. А мало ли, по каким нуждам плывет монастырская Карлина. У нее не было иллюзий, что любовник искренне любит ее. Дукаты в кошельке на поясе не давали забыть, что любовь имеет свою цену, а ему нужны были деньги. Барнаботта, падший дворянин, практически не имел средств к существованию. Но он уважал ее. И что плохого, если она хочет помочь любимому человеку? Ей деньги не нужны. Что толку от богатства, если она монахиня? Вся ее жизнь изменилась с того момента, как она встретила молодого человека. Монахиня задрожала. Конечно, она боялась, что однажды ее поймают. И осознание греха... Но ведь Бог создал женщину и мужчину именно такими. Так что же плохого в любви? Природа не могла бы противоречить Божьей воле. Значит, это не грех. Если бы она сама выбрала монашескую жизнь, но ее насильно отправили в монастырь после смерти отца. Даже богатство не позволило ей жить одной. Случись это сейчас, а не 20 лет назад, все могло бы быть по-другому. Но ничего уже не исправишь. Кто отпустит из монастыря курочку, приносящую ему золотые яйца? Возможно, настоятельница знала о ее ночных отлучках и закрывала на это глаза. Если бы она остановила сестру Марию. В одну из таких отлучек, когда ей хотелось снова стать частью нормального мира за каменными стенами, она и встретила Альвизы. Молодой человек плакал, сидя на ступенях моста. Он снова проигрался, и нечем было отдавать долг. Сердце Марии дрогнуло, и она оплатила его проигрыш. А потом... Сначала она думала, что испытывает к нему материнские чувства. Но оказалось... Теперь они встречались в маленькой квартирке, которую она сняла специально для этих целей. Хозяин не задавал лишних вопросов, и раз в неделю, когда она посылала записку, накрывал стол с хорошим вином и лучшими сладостями. Карлина давно причалила к нужному месту. Вино разлито, но Альвиза опаздывает. Такого еще никогда не случалось. А вдруг с ним что-то случилось? Она нервно ходила по комнате. А вдруг это знак Божий? Может быть, нужно отдать ему кошелек и сказать, что они встречаются в последний раз, и она станет истинной невестой Христовой? Внизу тихо хлопнула дверь, и все праведные мысли мгновенно улетучились из ее головы. Через минуту он будет здесь. А там будь что будет. Странно. Звук шагов другой. Словно несколько человек поднимается по лестнице. Неужели ее обнаружили, и за ней пришли магистраты по делам богохульства? Сердце подскочило и застыло в горле. Дверь открылась, и сердце ухнуло вниз. В комнату вошла процессия в черных одеждах и масках. Сестра Мария от ужаса не могла даже закричать, когда несколько кинжалов вонзились в ее плоть. Проснувшись, магистрат сразу отправился в кабинет. До ночи оставалось достаточно времени, чтобы поразмыслить. Кот последовал за хозяином, прыгнул на стол, улегшись на стопку бумаг. «Ну что, Платоне, у нас есть два трупа. Второе убийство позволило отпустить студента, но это единственное, что радует в этом деле». Кот хрипло и протяжно мяукнул. «С чем ты не согласен? Или думаешь, что нам пора немного прогуляться, чтобы освежить мысли?» Кот вскочил на лапы, потянулся, выгнув спину, потом вытянул одну переднюю лапу, другую, а затем дошла очередь и до задних лап. «Ты готов, Платоне? Пора звать поверенных стражей. А пока они явятся, мы еще раз пройдемся по деталям второго убийства». Дворец Дожей был пуст, все уже разошлись, и лишь повелитель ночи скоро приступит к своей работе. На лестнице гигантов звук шагов магистрата гулко отдавался от стен. Помощник вскочил, когда магистрат появился в дверях. «Ваше превосходительство, я позволил себе послать к вам гонца. Я знаю, что еще не наступила ночь, но этот человек сидит здесь уже 2 часа и хочет говорить только с вами. Я сказал, что не жду вас так рано, а, возможно, вы не придете вовсе, если не случится ночных происшествий, требующих вашего внимания». Но он отказался уходить. Мужчина в скромной, но опрятной одежде простолюдина, лет 50, с венчиком редких волос, вскочил со скамьи. «Вот, ваше превосходительство, ужасное дело!» «Сначала скажи мне, кто ты?» «Меня зовут Джованни, Джованни Корнет. Я держу маленькую, но приличную гостиницу неподалеку от церкви Сан-Джованни и Паулу. Сегодня днем...» Мужчина закрыл лицо руками и застонал. «Итак, что же случилось сегодня днем?» «Я нашел труп», — выпалил визитер и, наконец, с облегчением выдохнул. «Мужайся, друг мой. Соберись силами и расскажи, где ты его нашел. Знаешь ли ты покойного?» «Это женщина. 2 года, как она снимает маленькую квартирку возле моей гостиницы на Калле Делла Мадонна. Сегодня я нашел ее мертвой». «Почему ты не пошел за врачом или за дневным стражем? Я что, гробовщик, что ты пришел ко мне? Повелитель ночи занимается серьезными преступлениями, совершенными в темное время суток, а не умершими женщинами». «Так это ее ночью и убили. Она лежала в луже крови». «То есть ты пришел сообщить об убийстве?» «Именно, ваше превосходительство». «Но почему ко мне? Есть порядок, который...» «О вас говорят, что вы можете раскрыть любое преступление». «И поэтому я должен заниматься телом, найденным днем?» «Ваше превосходительство, тут дело такое, деликатное, даже не знаю, как сказать. Речь идет о монахине». Магистрат вытаращил глаза. «А что, монахини больше не живут в монастырях? Теперь они снимают квартиру у хозяев гостиниц?» «Ну, она не совсем. Только раз в неделю, если она захочет появиться там незамеченной, инкогнито». Мужчина раздулся от гордости, произнося такое сложное слово. «Из какого монастыря?» «Августинок на острове Мурано». На самом деле ничего удивительного в сообщении визитера не было. Не всех монахинь привела в монастырь Вера. Некоторых заперли по семейным обстоятельствам. И за последние лет 200 нередко случались скандалы. А венецианцы часто называли монастыри борделями. Но последнее время такое случалось все реже. Ситуация изменилась к лучшему. «Кто эта монахиня? И кто к ней приходил?» «Понятно, что не для размышления и писания снимала она квартиру». «Она не говорила мне своего имени. Она не молода, но не из простых. Не послушница, у нее манеры важной дамы». «Зачем ты пошел в квартиру сегодня днем?» «Когда она приезжала раз в неделю или в 2 недели, то присылала мне записку, и я накрывал стол, готовил вино, а на следующий день приходил все убирать. Она щедро платила». «Что ты увидел, когда вошел?» «Она лежала на полу возле кровати. Везде кровь. Больше я не смотрел, я закрыл дверь и пришел сюда». «Ну что ж, хозяин гостиницы сделал все правильно. Бесконечные трения между светской и церковной властью Венеции сильно усложняли их взаимоотношения. Пока до патриарха Венеции не дошли новости, они смогут скрыть это преступление. А мужик не дурак. так с кем встречалась монахиня? Я никогда его не видел. Определенно с мужчиной. Нетрудно догадаться. Но почему вы так уверены? Хозяин гостиницы покраснел как рак. Понимаете, кровать, ну, вы же понимаете. В сопровождении помощника Даниэля и хозяина гостиницы магистрат покинул дворец. На площади давали представление. Актеров в костюмах персонажей комедии «Дель Арте» сменяли горцы из Фриули с их дудками. Акробаты и гимнасты собрали толпу зрителей. Магистрат непроизвольно искал в толпе прорицателя. Но фигура в черном не попалась на глаза. Между колоннами Сан-Марко и Сан-Теодоро, обрамлявшими небольшую площадь со стороны моря, устроили ларьки уличных торговцев с масками, розовыми и лиловыми вуалями, костюмами из потертого бархата. Для тех, кто не мог позволить себе приличную праздничную одежду. Пахло прогорклым маслом. Рядом в больших кастрюлях жарили фриттоллы, венецианские пончики. Их посыпали изюмом, пиньолли, орешками пинии, лимонной травой и в самую последнюю очередь сахаром. Большая толпа собралась возле кукольной сцены, где Панталоне лупил своего слугу палкой по спине. Пройдя по улице Мерчерии на Кампо Сан-Джулиан, троица свернула в сторону Кампо Санта-Мария-Формоза. После улицы Тревизан они пересекли небольшой мостик через канал Санта-Марина и, наконец, оказались возле маленькой гостиницы Джованни Корнетто на набережной Фельци. «Ваше превосходительство, давайте сначала я подам вам хорошего вина. Я никому ничего не говорил. Сразу к вам». «И правильно сделали. Отправьте кого-нибудь с запиской к рисовальщику. Я напишу адрес». «Ух ты! Я же говорил, что лучше вас нет, ваше превосходительство». Магистрат год назад отправил одного из своих сотрудников на учебу к землемеру. И теперь он в деталях зарисовывал место преступления, что очень помогало в расследовании. Гостиничка и правда оказалась чистой и уютной. Заднюю стену занимали бочки с вином. С потолочных балок у стойки свисали колбасы и вяленая ветчина. А из котла доносился приятный аромат тушеного мяса. Женщина в фартуке у стойки тут же начала ругаться. «Джованни, где ты шлялся целый день? Оставил на меня трактир и был таков, а?» Но тут же осеклась, увидев двух незнакомцев. «Это моя жена. Принеси сеньорам хорошего вина». Женщина вернулась через минуту с графинчиком белого вина, разлила по бокалам и исчезла из виду. «Не говори жене, кто мы. И никому пока не говори». Хозяин гостиницы закивал. «Ты что-то трогал там, в комнате?» «Ничего, ваше пре... ничего». «А откуда ты узнал, что она мертва?» «Так это... столько крови! Как тут выживешь?» Маленькая дверь выходила на улочку Мадонны шириной не более 2 метров, которая от фундамента Фельци вела на площадь Сан-Джованни и Паоло. Крутая лестница уходила наверх, в темноту. Хозяин гостиницы зажег фонарь и пошел вперед. На лестничной площадке он открыл изящную, лакированную дверь, контрастировавшую с бедной улочкой. Но это было обычным явлением для Венеции, где роскошные интерьеры соседствовали с нищетой. Внутри было темно. Джованни Корнет кинулся к окнам, но магистрат остановил его. «Оставь шторы закрытыми. С улицы не должны ничего видеть». У изножия кровати лежало тело полуобнаженной женщины. Халат расстегнут, струйки крови засохли на теле и на полу вокруг него. Лицо женщины застыло в ужасе. Глаза широко открыты. Одна рука опущена вдоль тела, на руке виден длинный порез. Видимо, она схватилась за кинжал, наносящий удары. Магистрат помедлил, потом закрыл глаза женщины. Что бы ни заставило ее отказаться от монастырских правил, негоже лежать вот так. Он внимательно осмотрел убитую. Жертву, вне всякого сомнения, ударили ножом и не один раз. На передней части тела были видны 4 глубокие раны, 2 на туловище, 1 в паху и еще 1 заведомо смертельная на горле, где оружие перерезало артерию, откуда и вытекло самое большое количество крови. «Рисовальщик прибыл», — прошептал помощник. Магистрат открыл шкаф. Так наша монахиня не только встречалась с любовником. Маски, парики и вечернее платье свидетельствовали о том, что она не отказывалась от посещения театров и вечеринок. В ванной комнате на полке лежал открытый серебряный сундучок. Если там были драгоценности, они украдены. Рядом с ним в пустой кожаной сумке остался забытый вором золотой дукат. Значит, ограбление пошло не так, как планировали. Но зачем убивать жертву? Достаточно связать ее. И кто мог знать, что эту комнату снимает богатая женщина? Рисовальщик мялся в дверях. «Входи, что ты там стоишь? Тщательно зарисуй все, что видишь». «И тело?» — прошептал молодой человек. «В первую очередь тело, особенно раны». Хозяин гостиницы вздохнул. «Я накрыл стол на двоих. Сеньора не принимала посетителей и не прикасалась к ужину. Кажется, она выпила немного вина и даже не разожгла огонь. Связка дров цела». «Ты наблюдательный. Молодец. Это твои следы?» Помощник магистрата указал на цепочку кровавых следов из спальни на лестницу. «Нет, я не входил в комнату. И вот это... Смотрите!» Он указал на шкаф, где среди одежды женщины лежала мягкая мужская черная шляпа. «Даниэля!» Помощник магистрата перевернул шляпу. «Ваше превосходительство, здесь вышиты инициалы. А. Д. Альвизе Дзанин?» «Вы думаете?» — ахнул помощник. «Ты же сам опрашивал работников игрального дома. Кто-то последнее время оплачивал долги нашей первой жертвы?» «Смотрите!» — рисовальщик, все еще заметно бледный даже в свете фонаря, указывал на что-то на полу. Это оказался серебряный медальон размером с обычную монету. На одной стороне два полукруга, которые пересекались, образовав что-то похожее на глаз. На обратной стороне шесть кругов. «Может быть, это амулет или талисман? Не похоже, что имеет отношение к религии. Возможно, драгоценность, упущенная ворами. Ну что ж, орудия убийства нет, но имеются следы». Магистрат повернулся к рисовальщику. «Измерь следы и зарисуй. Жаль, нельзя попросить врача осмотреть тело. Хирурги ненадежны, когда дело касается сохранения тайны, а врачи не прикасаются к умершим. Придется обойтись без них. Пока нужно держать все в тайне. Как только возникнут слухи, разразится скандал. Церковь захлебнется от возмущения, что мы занялись убийством монахини». «Но что делать с телом?» «В случаях насильственной смерти следственная практика светлейшей требовала, чтобы врач и хирург осмотрели тело как можно скорее и составили точный отчет о причинах смерти до того, как мировой судья санкционирует захоронение. Поскольку убитая была монахиней, все усложнялось, потому что монастырь немедленно затребовал бы останки. Процедура требовала сообщить об убийстве представителю гражданской власти, ответственному за отношения с церковью, и патриарху Венеции. На этом любые улики были бы утеряны, и на расследовании можно было бы поставить крест. Магистрат задумался. Казалось, невозможно сохранить все в секрете. Но тут его осенило. «Мы в двух шагах от приюта для нищенствующих возле Кампо Сан-Джованни и Пауло. У них наверняка есть комната, которую можно запереть». Помощник кивнул. Это заведение было одной из четырех городских больниц, частично приютом для бездомных больных, частично интернатом для сирот. В больничных палатах работали врачи и сестры, а одиноких девочек, выросших в приюте, привлекали к наукам, среди которых главное место занимала музыка. В Венеции были сформированы четыре вокальных и инструментальных хора, которые привлекали на больничные концерты самую изысканную публику. «Даниэле, попроси больницу приготовить носилки. Тело перевезешь ты с моим гондольером. Больше я никому не могу доверять». «Мы даже имени ее не знаем», — вздохнул Даниэле. «Она, конечно, грешница, но кто мы, чтобы выносить моральные приговоры?» «Уж точно не магистраты по делам богохульства», — улыбнулся повелитель ночи и вышел из комнаты. Трактирщик метал на стол кувшины с вином и водой и тарелки с ароматным дымящимся рагу. «У нас простая кухня, ваша пре... сеньоры, но прошу, не откажитесь от скромного обеда». «Как вы стали владельцем этой квартиры?» «Это была квартира одного благородного молодого человека. Он проиграл крупную сумму в азартные игры и предложил ее мне. У меня были небольшие сбережения, которых хватило. Это было 10 лет назад. С тех пор я сдавал квартиру. 3 года ее снимал один дворянин. Встречался там с дамой. Я надеюсь, вы ничего не подумаете плохого. Я никогда не держал бордель. Сдавал квартиру сеньору, а кто его навещал, не мое дело. Потом квартира пустовала несколько лет. А потом пришла та дама. Я сразу понял, что она монахиня, несмотря на богатый плащ. Как она предупреждала, что нужно подготовить квартиру и подать ужин. Она присылала записку. Деньги оставляла на камине, она щедро платила. Вы не знаете, из какого она монастыря? Знаю. Из Санта-Мария дель Анджели на острове Мурана. Та женщина, которую она присылала с запиской, иногда жаловалась на плохую погоду, как тяжело было отплыть от фундамента Виньер. А я знаю, что этот причал находится на Мурана, и там прямо на набережной стоит монастырь. А что за женщина привозила записку? Молодая, скромная, из простых. У нее розовые щеки, как будто все время стесняется. Кто сопровождал монахиню, когда она приходила? Не знаю, она всегда приходила в темноте и уходила до рассвета. После первой встречи, когда она сняла квартиру, мы больше не встречались. Вы когда-нибудь видели этот медальон? Магистрат показал медальон, найденный возле тела. Никогда не видел. Помните, вы должны хранить молчание. Когда придет время, вас вызовут для дачи показаний. А до той поры никому ни слова. Хозяин гостиницы закивал. А квартира? Пока останется запечатанной. Туда нельзя заходить и делать уборку, пока идет расследование. Я дам знать, когда ты сможешь использовать ее снова.